то выезд по вызову, где престарелая супруга пырнула ножом нетрезвого супруга, потом ложный. Подростки решили порезвиться. Поэтому, увидев на пороге девочку, он насторожился. Но девочка была с виду спокойная и приличная. Но воспоминание о вчерашнем инциденте заставило его напрячься. «А сейчас опять решат пошутить». «Но», — сурово глядя на посетительницу, спросил Обрезков, «что случилось? Опять мотоцикл у друга украли?» Девочка его тона, если испугалась, то виду не подала и, смотря ему в глаза, сообщила: «Там в квартиру моей мамы двое влезли. Вы мне поможете?» Обрезков вздохнул. «Придется идти». На всякий случай он сделал попытку все же справиться с немилосердной судьбой. «Как это залезли? Ты подробнее давай». «А у нас времени нет», — покачала головой девочка. «Давайте я вам по дороге все расскажу, а то я одна туда идти боюсь». Обрезков был готов расплакаться. Опять. Но девица вовсе не выглядела напуганной. Но делать было нечего. Он встал, тяжело вздохнул и, надев фуражку, позвонил по телефону. Отдав распоряжение, они вдвоем вышли к машине, которая уже ожидала их перед входом. В машине девочка сказала: «Они в окно по пожарной лестнице лезли. Какая-то женщина и мужчина. А я подходила к дому и все увидела. Как вы думаете, с мамой ничего не случится?» «Час от часу не легче. Неизвестные мужчина и женщина на глазах у всего двора, когда еще не совсем стемнело, никак не вписывались в несчастную обрезковскую голову. Либо они совсем обнаглевшие воры, либо...» Ответ на вопрос «либо» он найти не мог. То ли от того, что лень ему было это делать, то ли от того, что в данный момент его больше заботило, что же это за композитор с длинной фамилией, начинающейся на «М», который написал какие-то картинки с выставки. На этот животрепещущий вопрос никто из наличествующих в отделении почему-то ответа дать не мог. Обрезкову было неудобно спрашивать об этом девочку, но без композитора у него ничего не получалось с маркой итальянского гоночного автомобиля. Поэтому он рискнул спросить ее: кто же написал эти проклятущие картинки с выставки? «Мусоргский», — не моргнув глазом, ответила девочка. Он присвистнул. «Ха, надо же, какие умные дети бывают!» Он с трудом представлял, что его 16-летняя сестра это знает. Хотя все косметические фирмы она ему помогает отгадывать. Значит, не дура? Он вздохнул. С итальянским гоночным автомобилем тоже ничего не выходило. А тем более, что они уже подъехали к дому. Маша съездила домой и, не найдя там Алисы, бросилась обратно. Она прочесывала все дворы вокруг. В двух фигурах, прошедших мимо, ей даже померещились Чернецов с Алиной. Она остановилась, присматриваясь, но потом обругала себя. Чернецова и Алину она видела. Она, правда, не поняла толком, почему Чернецов был связан, но вряд ли его так быстренько отпустили. К тому же сейчас ее больше беспокоила пропавшая племянница. Вздохнув, она решила опять вернуться во двор, а если уж не найдет ее там, придется обращаться в милицию. Милицию Маша не переваривала с времен хиповской своей юности, когда ей перепадало от нее родной много неприятностей, и лозунг «Моя милиция меня бережет» у Маши вызывал здоровый хохот. Сама она старалась обходиться без участия милиции в собственной жизни. Но куда теперь денешься? Подойдя к дому, она увидела, что во двор въезжает милицейская машина. И из нее выходит ее родная Алисочка. От ужаса Маша застыла, не в состоянии пошевелиться. Первой мыслью было, что Алису за что-то арестовали. Но, не заметив на ней наручников, Маша немножко успокоилась потому как